Как сейчас вижу те пальмы смуглых полуголых девушек. Мама смеялась. Вот перепояшусь лианой и убегу отсюда. От вашей зимы туда, в таитянский рай, только лианы нигде не достать. Одни сугробы кругом. Вопрос. Ты помнишь отца? Ответ. Нет, но мама мне много о нем рассказывала. Когда должна была появиться, он сначала меня не хотел. Мама до этого несколько раз делала аборты. И на этот раз папа, узнав, что она забеременела, сказал, что никакого ребенка они себе сейчас позволить не могут. Они отложили деньги на аборт. Это тогда дорого стоило, и у них денег было совсем мало. Но, наверное, я очень хотела жить и потому, что папа вдруг взял эти деньги, разорвал и сказал, все, денег на аборт нет, будем рожать. Мама его очень любила. Она хотела, чтобы у ребенка было его имя и очень радовалась, что он Александр. Родится мальчик, будет Саша, и родится девочка тоже Саша. У нас с ней не было секретов. Перед сном я прижималась к ней в постели, и мы все друг другу рассказывали. И я ей, и она мне. Все-все. И хорошее, и плохое. Она очень переживала, что в детстве из-за нее умерла ее младшая сестренка. Это было летом на даче, когда маме было 8 лет. Родители ушли и оставили ее смотреть за сестрой. Ее звали, как меня, Сашей. Ей было 1,5 года, и она спала, а потом проснулась и стала кричать. Мама ее пыталась успокоить, но ничего не получалось. Тут пошел дождь, и мама почему-то решила, что если вынести Сашу во двор, то дождь ее успокоит. И вот она закуталась с сестренкой в старый отцовский плащ, сошла с крыльца и села с ней на ступеньку под кусты сирени. Гнулись ветки, шелестели деревья, булькали лужи. И Саша от шума дождя сразу притихла. Дождь был сильный и косой, а мама забыла закрыть окна и на террасу налила воды. Она поднялась, чтобы отнести заснувшего ребенка в кроватку и закрыть окна на террасе, и стала подниматься по ступенькам крыльца, но запуталась в плаще, споткнулась, упала и ударила со всей силы Сашу головой о пол. Мама очень испугалась и не знала, что делать. Побежала к соседям, те повезли ребенка в больницу. Она осталась ждать родителей. Потом те пришли и тоже поехали в больницу. Домой ребенка так и не привезли. Через несколько дней Саша умерла. Мама так переживала, что все ночи напролет плакала и решила больше не жить, убить себя.